а за широкими поясами по 4 заряженных пистоля. Кроме того, оба всадника были вооружены острыми и длинными шпагами. Русские люди почему-то тогда думали, что ими можно охотиться только на бабочек и стрекоз. Это было очень действенное оружие тихого и быстрого убийства. Впрочем, серьезно обороняться от большой подвыпившей толпы станишников даже при такой экипировке было нельзя. Но напугать внезапностью и отчаянностью нападения можно. Слава богу, пока обходилось без приключений. В верстах в 3 от слободы, где еще не выстраивались с кольцами вглубь одно с другим заградительные сооружения с многочисленной охраной, путешественники у ведьминого луга свернули налево, в ельник. Там находился хорошо замаскированный подземный коридор. Елисей Бомелий уверял Энтони Дженкинсона, что купил права прохода по нему у пьяного Василия Грязнова за 7 золотых дукатов. Возможно, врал, но из королевской казны доктору выплатили означенную сумму. При расправе до сожжения Москвы над частью верхушки опричной элиты князем Вяземским, Басмановыми и другими Грязной отделался мягкой опалой. Его послали в дикое поле сторожить супостатов крымцев. Как уж он там воевал, доподлинно неизвестно, но года через 2 попал в плен к хану. Грозный долго не хотел выкупать своего закадычного другана, Ваську, сидевшего в Бахчисарае. Царь любил говорить, что сбивает цену. Во всяком случае, Грязнова сейчас в слободе не было, а его слугу, присматривавшего за тайником одноглазого колдуна Дятла, английский капитан и посол знали в лицо. Всадники спешились, привязали коней к деревьям, Сильвер остался сторожить их, а сэр Энтони взобрался на холм и вскоре отыскал люк и специальным ключом, открыв его, спустился по винтовой лестнице в подземелье. Там было довольно светло, факелы горели на стенах. 2 сторожа дремали на подстилках из соломы. Капитан достал из-за пояса один из пистолей и выстрелил вверх. На него обрушилась довольно солидная порция известняка и известковой пыли, отчего он стал похож на призрака. Охранники вскочили на ноги, не успев схватить пищали, и разинули рты. «На животы!» — крикнул капитан, стараясь не выдавать акцента. Стражники не стали испытывать переменчивый рог и тут же исполнили приказание. Англичанин высыпал из стволов порох, отбросил 2 кожаных пороховых мешка подальше от лежанки и, отодвинув засов, открыл дубовые ворота, снаружи обитые лапником. Бедный долговязый Сильвер уж подпирал его снаружи. Они завели внутрь лошадей, заперли ворота и поскакали по подземному коридору, причем помощнику капитана приходилось сгибаться в 3 погибели. Подземный тоннель завершался конюшней, где за столами находилась широкая лестница, ведущая наверх, в так называемый подворок, маленькая гостиница, сторожка. Конюшня стояла на окраине довольно больших владений Василия Грязнова, у леса. Они в полутьме, сверху пробивалось немного света, привязали лошадей и засыпали овса в ясли. — Жду давно уже гостей дорогих! — неожиданно раздался скрипучий голос. На лестнице стоял одноглазый седой старик в холщовой рубахе до пят и с яркой масляной лампой в руке. Он все время странным образом кивал головой. Они поздоровались и стали подниматься по лестнице. — Ты что же, капитан, отдал душу дьяволу? — поинтересовался старик, кивая. Дженкинсон промолчал. — Да знаю, знаю, что не так. Не наш ты, — продолжал дятел. Вот дам тебе венчик с вороньих перьев, стряхну тебе звездку. — Спасибо, старик, — отказался капитан. Они уже были на верхней площадке в помещении, напоминавшем сени. — Жду. — Щи сварил, щи горячий, есть хлеб и квас. Вот так мальчик пошли успокоить сторожей. Василий Григорьевич разве не сказал об условном сигнале, — болтал старый колдун. Мальчик лет 12 но тоже седой,